Глава 28. Тася довольно быстро пошла на поправку. Уже через пару дней женщина начала вставать и попыталась помогать мне на кухне. Но, конечно, моя бывшая хозяйка очень изменилась, стала более молчаливой и сосредоточенной. Конечно, я старалась не напоминать ей о случившемся, но этого и не требовалось. Тася не могла так быстро забыть о предательстве дочери. И я не знала, чем могу ей помочь. Возможно, стоило рассказать ей о том, что близняшки ее внучки. Но я даже не представляла, как начать разговор, пока она все еще в таком состоянии. Наверное, мне стоило немного повременить с этими новостями. Но, с другой стороны, нельзя долго скрывать это от женщины. Она должна знать, что от рук ее дочери пострадала не только она. Я хотела обсудить этот вопрос с драконом, но он, как назло, постоянно был занят. Дни напролёт занимался поставками продуктов и контролем за трактирами, помогая Анне и Весте. Колин с каждым днем становился все сильнее. От него буквально веяло каким-то могуществом. И я даже себе не могла объяснить, что именно я чувствую, находясь рядом с ним. Он ассоциировался у меня с широкой, спокойной рекой, берега которой дарили мне спокойствие. Но в то же время он был словно крепкая скала, в тени которой я могла укрыться от опасности. Он изменился, хотя на его внешности это никак не отразилось. Просто я знала, что этот мужчина сделает все, чтобы защитить своих близких. «Каролина!» — позвала меня Тася. «А ты не думала поговорить еще с кем-то из трактирщиков? Тебе не помешает еще одно заведение?» «Думала», — ответила я. «Когда все закончится, я этим займусь, но сейчас нам лучше затаиться. Скоро истечет срок вашего с Колином договора». «А моя дочь знает, что ты здесь?» — спросила женщина дрогнувшим голосом. «Нет», — сразу ответила я. «Она считает твоей рабыней Анну, ту девушку, что сейчас работает в трактире. Скорее всего, Дарина следит за ней». «Наверное», — еле слышно ответила Тася. Она опустила голову, облокотившись руками о край стола. Словно ей внезапно стало дурно. Но, возможно, именно так и произошло. Скорее всего, от мысли о дочери у нее закружилась голова. «Так не может продолжаться», — пробормотала я и направилась к женщине, легонько тряхнув ее за плечи. «Я понимаю, что тебе плохо, но ты должна взять себя в руки. Да, тебе действительно сейчас очень тяжело, но это пройдет. И хорошо, что ты узнала о том, какая твоя дочь на самом деле. Больше ты не будешь жить иллюзиями о ее возвращении. Она тебе не нужна». «Это не так», — покачала головой Тася. «У меня никого, кроме нее нет. Как мне теперь жить, делая вид, что ничего не произошло? Она предала меня. И за что? За то, что я все ее детство пыльцу с нее сдувала. Это я виновата в том, что моя Дарина выросла такой. И теперь я осталась совсем одна». «У тебя есть я», — протянула я, заглянув в ее глаза. «Почему ты этого не понимаешь? Почему думаешь, что осталась одна?» «Я знаю, что у меня есть ты», — кивнула она. «Но я привыкла мечтать, что когда-нибудь она вернется. И тогда я думала, все наладится, мы станем жить как прежде». «Ничего бы не наладилось», — буркнула я. «Нет, ты просто не понимаешь», — покачала головой Тася. «Она не была такой. Она была милой домашней девочкой. А потом вдруг сбежала. Наверное, я просто не уследила за ней, не увидела, что ей нужна моя помощь. Она осталась совсем одна, и это ее изменило». «Это ты не понимаешь», — возразила я. «Твоя дочь никогда не была милой девочкой, и сбежала она не просто так». «О чем это ты?» Тася свела свои идеально очерненные брови и взглянула на меня. И только сейчас я поняла, что все это время женщина не знала о причине, по которой ее дочь решила сбежать. А я как бы непрозрачно намекнула, что мне известно, что стало отправной точкой. Что ж, похоже, я сама того не желая подвела разговор к нужной теме. «Твоя дочь ушла, потому что забеременела», — тяжело вздохнув, ответил я. «Ну, если так, то где ее ребенок?» — уточнила Тася. «Она родила двух девочек и продала их», — еле слышно ответила я. «Куда?» — севшим голосом спросила она. «А ты не догадываешься?» Тася вздрогнула и взглянула на меня затуманенными от слез глазами. Пару секунд она просто молчала, а потом резко побледнела и стала оседать на пол. Я едва успела ее подхватить, чтобы она не упала, но все же нормально удержать женщину мне не удалось, пусть я и смягчила падение и не позволила ей покалечиться. На шум тут же прибежали близняшки, которые помогли мне поднять Тасю и перенести ее в спальню. Я пару минут посидела рядом с женщиной, чтобы убедиться, что с ней все будет в порядке. Но как это понять наверняка? Я же не врач. Она словно просто уснула. Лицо казалось спокойным, а щеки снова приобрели румянец. Погладив Тасю по волосам, я медленно поднялась и пошла на кухню. Вот же я дура. Не нужно было так резко обрушивать на нее такие новости. Но, с другой стороны, если собираешься сделать больно, это нужно делать резко, словно отклеиваешь пластырь. И вот к чему это привело. Стоило подождать, прежде чем рассказывать ей о том, что еще не успела натворить ее дочь. Колин был прав, Дарина — настоящий монстр. И я не удивлена, что у них с драконищей случилась любовь. Эти двое стоят друг друга. Но и я не лучше. Тася только спаслась от настоящего кошмара, а я ее чуть не угробила. Не могла промолчать. Обязательно нужно было рассказать, какая ее дочь-змея именно сейчас. Для чего? Зачем мне это было нужно? Я хотела доказать Тасе, что я лучше нее. Но зачем? Неужели это и правда так важно? Мне с трудом удалось взять себя в руки и приняться за работу. Хотя даже шинкуя коренья, я продолжала ругать себя за случившееся. Хорошо, что в итоге я все же смогла отвлечься и сосредоточиться на готовке. Близняшки крутились рядом со мной, подавая нужные ингредиенты. Штроли нагло пытались вмешаться в то, что я делаю, но с их стороны это можно было посчитать помощью. Но я-то знала, что это совсем не так. Поэтому, выпроводив зеленых помощников, кухонный ящик, я продолжила заниматься делами, то и дело ловя на себе любопытные взгляды девочек. За спиной скрипнули половицы, и я резко обернулась, взглянув на Тасю, которая стояла в дверях кухни. «Ты как?» — спросил я, почувствовав очередной укол совести. «Лучше», — выдавила она улыбку, взглянув на одну из близняшек. «Может, тебе лучше еще немного отдохнуть?» — предложила я. «Ты выглядишь немного бледной». «Нет», — покачала она головой и прошла в кухню, не сводя взгляда с девочек. «Это они?» «Да», — не стала я отрицать, наблюдая за реакцией женщины. Я боялась, что ей снова станет плохо. Но после моих слов Тася словно вспыхнула, как светодиодная лампочка. Похоже, в этот раз она не собиралась терять сознание. Женщина осторожно приблизилась к одной из девочек и, протянув руку, дотронулась кончиком пальцев до ее щеки. Вторая близняшка осторожно приблизилась и взяла сестру за руку, а потом взглянула на Тасю. «Меня зовут Тиса», — представилась она тихим голосом. «А это Тиса». «Приятно познакомиться, Диса», — дрогнувшим голосом произнесла женщина. «А я Тася». «Мы знаем», — улыбнулась девочка, взглянув на сестру. «Мы ждали тебя». «Ждали?» — удивленно переспросила женщина. «Колин сказал, что отвезет нас сразу домой, и он сдержал свое слово». «Но почему вы ему доверились?» — с улыбкой спросила Тася. «Он ведь для вас просто незнакомец». «Он наш дядя», — ответила Тиса. «Дядя?» — шепнула Тася, взглянув на меня. Я лишь кивнула в ответ на ее вопрос. «Хватит мне болтать, и так уже много сегодня наговорила. Чуть на тот свет Тасю не отправила». «И чего я еще не знаю?» — вздохнув, уточнила моя бывшая хозяйка. «Вроде бы это все новости на сегодня», — осторожно ответила я. «Звучит обнадеживающе», — широко улыбнулась Тася, крепко обнимая близняшек. «Как же я счастлива! Я даже словами передать это не могу!» Но я прекрасно понимала, что она сейчас чувствует. И это действительно трудно выразить словами. Тася только что обрела новый смысл жизни, и я была за нее очень рада. Я стояла и рыдала, глядя на воссоединившуюся семью Таси. Душа разрывалась на части от вида близняшек, вцепившихся в женщину словно в спасательный круг. Эти трое могли бы быть вместе уже очень давно, но мать девочек решила, что ей приятнее будет продать своих детей, чтобы ее бывший любовник метафорически страдал. На самом деле мужчина никогда не узнал бы о том, что Дарина отдала его дочерей в бордель. И это незнание спасло бы его от душевных терзаний. Хотя я сомневаюсь, что у драконища вообще есть душа. Возможно, если бы он узнал о наличии девочек, этот гад сам бы их продал. Или просто опустошил и бросил. Им уже нет дела ни до кого, кроме себя. «Что у вас произошло?» — спросил появившийся из ниоткуда Колин. «На вас напали!» Смахнув щек, слезы улыбнулась я. «Тогда почему ты плачешь?» — уточнил он. «От счастья!» — призналась я. «Я плачу от счастья!» «Правда?» — не поверил он. «Да хватит уже!» — попросила Тася. «Конечно, мы плачем от счастья! Благодаря вам у меня снова есть семья!» И я сейчас не про сумасшедшую дочь, что решила завладеть моим трактиром. Я про своих внучек. «Так ты все знаешь», — уточнил мужчина. «Прости, что сразу тебе не рассказал о девочках. Я понятия не имел, что ты их бабушка. Когда увидел впервые Дарину, вы жили далеко от этого городка. Я и представить не мог, что ее мать окажется так близко». «Да, я немало поездила по миру, разыскивая свою дочь», — согласилась Тася. А когда поняла, что она не хочет, чтобы я ее нашла, осела в этом городе. «Мне жаль», — произнес Колин. «Ты ни в чем не виноват», — покачала она головой. «В этом только моя вина. Я не заметила, что моя дочь превращается в монстра. А может, были предпосылки, на которые я просто закрыла глаза?» «Давайте не будем о плохом», — спросил я. «Дарина сама выбрала свою судьбу. Никто не виноват в том, что она стала такой». «Да, и смысл обсуждать это сейчас. Зачем портить такой счастливый момент воссоединения семьи? Дарина как была змеей, так и останется, и разговоры о ней ничего не изменят. Такие, как она, не меняются. И я не верю, что Тася имеет хотя бы косвенное отношение к тому, что ее дочь выросла монстром. Да и кто бы поверил. Скорее всего, здесь дело в чем-то другом». «Согласен», — кивнул дракон. «Давайте лучше займемся делами. Через час работники приедут за похлебкой». «Действительно», — кивнула моя бывшая хозяйка. «Чего это мы сырость развели? У нас работы полно, мы ерундой занимаемся». «Да!» — воскликнули девочки, заставив дядю Колина удивленно уставиться на племянниц. «Они разговаривают», — уточнил он. «Сама в шоке», — пожала я плечами. «Ну а что я еще могла ответить? Я и правда сама понятия не имела, что случилось с девочками и почему они заговорили. Может, они специально молчали, выражая какой-то протест? Они ведь, по сути, дети. Решили, что Колин их обманул и привез не туда, куда обещал, и стали чудить. Подростки, что с них взять?» Покачав головой, я вернулась к приготовлению супа, а Колин стал готовить кастрюли, в которых мы доставляли еду в трактиры. Когда в коридоре у входной двери послышался странный шум, дракон сразу насторожился и медленно направился к источнику звука. Я тут же бросилась к близняшкам, задвинув их за свою спину, а Тася, вооружившись огромной кочергой, поспешила вслед за драконом. Я понятия не имела, кто мог припереться в это место. По идее, нас надежно охраняли дриады, и драконище не мог нас найти. Дарина тем более, но кто тогда сюда пришел? Для наших работников еще слишком рано, а больше никаких вариантов у меня не было. «Эй!» — прокричала из-за входной двери какая-то женщина. «Мы ищем Каролину, она пригласила нас!» Тася обернулась и удивленно взглянула на меня. На что я лишь плечами пожала, никого я не приглашала. Вроде. «Вот блин. Это девушки из борделя!» — воскликнула я, обращаясь к Колину. «Они уже приехали, открывай скорее!» Дракон тут же распахнул двери, впуская в помещение стайку перепуганных девушек в сопровождении пушистых штролей. Но не все на нашей новой кухне оказались рады гостям. «Штроли!» — взвизгнула Тася и, размахнувшись, попыталась убить одного из моих питомцев. «Мама!» — громогласно воскликнули штроли и рванули ко мне, попытавшись спрятаться за моей спиной. «Стой!» — крикнула я, выставив руки вперед. «Не трогай их! Они всего лишь дети!» «Они нечисть!» — рявкнула Тася. «Новорождённая нечисть!» — поправила я. «Мы должны их уничтожить, они опасны!» — заявила женщина. «Они не опасны!» — возразила я. «Ты просто не знаешь о них ничего, поэтому и боишься!» Неужели, когда мы пришли ее спасать, она даже не поняла, кто именно нам помогал? Штроли ведь пол борделя разгромили, как их можно было не заметить? Да и до леса мы добирались вместе. «Да с чего бы?» — стояла Тася на своем. «Я-то знаю, как отличить зло от добра, и они чистое зло». «Тогда и я зло», — сделав шаг вперед, заявила я. «Я тоже зло, и ты должна начать с меня». «Каролина, что ты несешь?» — в отчаянии прокричала женщина. «Зачем ты так? Эти твари правда опасны». «Я не Каролина», — спокойно ответила я, глядя в глаза Тасе. «Меня зовут Юля, и это даже не мое тело. Я заняла его после смерти в другом мире».